Глава 24. Амалия. «Ну, я этой сволочи просто так не спущу! Надо же! Тортом в меня запустила корова хренова! Похоже, настала пора действовать более активно и смело. Хватит уже сидеть в тени и по вечерам, обливаясь горькими слезами, рассматривать счастливую семейную жизнь в соцсетях моего мужчины и его тупой жены!» Надеваю юбку, короче, некуда. Чулки, о да. На улице прохладные чулки вполне оправданы. Туфли на каблуке, прозрачная блузка, голливудские локоны на голове. Я чудо как хороша, и Заур не сможет не клюнуть на меня. Полдня сижу как дура в своем идиотском отеле, куда он меня сослал по вине своей клуши. Идиотский босс дает не менее идиотские задания. И к обеду я уже вся взмыленная от поручений. Нет, так дело не пойдет. Решительно беру папки с отчетами и взлетаю на этаж Заура. Я, в конце концов, пришла сюда к нему, а не вкалывать за 3 рубля. Заур Асхадович занят. Поднимает на меня высокомерный взгляд его новая секретарша, которая заняла мое место. Старая кошелка. Взял крокодилиху 50 лет, ни кожи, ни рожи. Это чтоб его женушка не ревновала больше. «Меня Клушин послал за подписью!» Не слушаю кошелку, иду мимо нее. «Тоже мне!» Цербер выискался. «Я сама тут была полноправной хозяйкой и прекрасно знаю расписание Заура. Никаких важных дел он на обеденное время никогда не планирует». «Амалия Романовна!» Летит мне вслед, но поздно. Я уже в кабинете Заура. Пусть этой Грымзе строгий выговор объявит, а то плохо со своими обязанностями справляется. «Здравствуйте, Заур Асхадович!» Широко улыбаюсь я. Уверенный взгляд, походка от бедра, улыбка. Заур недобро смотрит на меня из-под густых бровей. Разозлен. Отлично. Значит, коровка ему по полной программе нервы вчера после праздника вымотала. Надеюсь, они разосрались в пух из-за меня. Заур молчит. Молча изучает документы. Оставьте. Секретарь занесет их позже, если одобрю. Так, плохо. Очень плохо. Надо как-то зацепиться подольше. «Я не спешу, Заур Асхадович!» Продолжаю улыбиться. «Спокойно изучайте, и я заберу!» Заур поднимает на меня недобрый взгляд. «Вы зачем вчера на праздник явились?» Хмыкает разгневанно. «Но-но-но! Какие мы грозные!» Он даже сексуален в своей ярости. «Ох, как представлю, как он может отжарить в таком состоянии!» «Я не думала, что это как-то...» Лепечу я, старательно играя растерянность и хлопая очаровательными глазками. Заур нервно отшвыривает от себя документы. «Все вы думали!» — рявкает на меня. «Специально так сделали!» Отшатываюсь от него вполне натурально. Испуганно гляжу на разъяренного босса. Видимо, на самом деле коровушка ему полную головомойку устроила. «Я не хочу, чтобы вы заходили ко мне в кабинет», — взяв себя в руки, сухо чеканит Заур. «Но...» — фигею с его слов. «А как же подписывать документы?» «Подписывать документы может любой другой сотрудник из вашего отдела. Я поговорю с руководством, отныне и впредь вам запрещен вход в этот кабинет». «Вот это новости! Мало того, что в меня вчера тортом запустили на празднике, так сегодня еще и запрет на посещение святая святых кабинета босса влепили. Корова его, ведьма не иначе как, приворожила. Иначе как объяснить то, что босс совершенно не реагирует на меня как должен?» «Держитесь от меня подальше», — цедит Заур сквозь зубы. «Иначе я уволю вас насовсем». «Но мы в одной компании трудимся», — лепечу я. «Общения не избежать». «Вы меня поняли, Амалия Романовна», — хлестко прерывает мой лепет Заур. «Если не примете к сведению, то пойдете на биржу труда». Полностью оплеванная, злая, как тысяча чертей, я вылетаю из кабинета этого засранца. «Это все корова. Все она. Прочистила мозги этому идиоту, а он и рад для нее стараться». «Ничего. Я проиграла лишь этот раунд, но не всю битву. Я еще отыграюсь. Я им покажу. Заур все равно по-любому станет моим. И тогда мы еще посмотрим, как он сможет вышвыривать из своего кабинета мать его сына. Да, хватит жевать варежку и наматывать сопли на кулак. Пришло время активных действий».